День 12. Память святых мучеников Фотия и Аникиты. В Никомедии, в городе Фифинской области, нечестивый царь Диоклетиан поднял открытое гонение на христиан. Среди города, по его приказанию, были выставлены орудия для мучений: мечи, сечки, рожна, железные ногти, сковороды, колеса, котлы и другие бесчеловечные изобретения подобного рода. Были приготовлены и звери. Всем этим Диоклетиан хотел устрашить призывающих имя Христово. Во все концы Римского царства он разослал грозные указы, которыми повсюду повелевалось гнать христиан, мучить и убивать их. При этом на единородного Сына Божия изрекались многие хулы. В это время в Никомедии жил один благородный знатный комет по имени Аникита. Исполнившись ревности по Боге, он явился к царю и безбоязненно исповедал Господа Иисуса Христа, истинного Сына Божия. Святой Аникита красноречиво поведал царю о безначальном Рождестве Сына Божия и его воплощении по исполнении лет для нашего спасения. В то же время он порицал заблуждение идолопоклонников, называя богов языческих глухими и бесчувственными, и, наконец, обратился к царю с такими словами: «Твои мучения, царь, приготовленные христианам и объявленные им, нисколько нас не устрашают. Для нас муки – ничто, и мы никогда не поклонимся бездушным идолам». Царь, полный гнева и ярости, не в силах был выслушивать богодухновенную проповедь святого Аникиты и приказал ему тотчас же обрезать язык. Но он и после этого говорил ясно, славе Христа Бога. Затем его били воловьими жилами так жестоко и так долго, что обнажились кости. Но святой Аникита, точно не он, а кто другой, подвергался мучениям, мужественно переносил страдания и громко проповедовал смотревшему на него народу, что Христос есть единый истинный Бог. После этого царь велел отдать святого Аникиту на съедение зверям. Был выпущен громадный лев, который с грозным ревом, приблизившись к мученику, неожиданно сделался смирнее ягненка. Он ласкался ко святому, и пот, выступавший от мучений на его челе и щеках, отер как губою лапою. А святой Аникита громко взывал: «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, что ты избавил меня от зубов этого зверя. Молю тебя, Владыка, и в предлежащем мне подвиге простри свою десницу в помощь рабу твоему, чтобы я мог победить ярость мучителя и удостоиться от тебя мученического венца». После этой молитвы святого началось землетрясение, причем капище Геркулеса вместе с его идолом и часть городской стены обвалились, и многие из язычников погибли под их развалинами. Тогда Диоклетиан приказал отсечь мечом голову святого мученика. Но когда воин поднял меч, чтобы исполнить повеление царя, тотчас руки его ослабели, а сам он упал на землю и был недвижим, точно бесчувственный. Где-то Диоклетиан приказал привязать святого Аникиту к колесу, находящемуся среди острых железных прутьев, подложить огонь и вращать колесо. Он желал, чтобы святый мученик умер разрезаемым на части железом и обжигаемый огнем. Но святой Аникита, привязанный к колесу, так молился: «Господи Иисусе Христе, ради предстоящих освободи меня от мучений, чтобы смотрящие на меня, видя твою скорую помощь, могли мужественно стать против мучителя и принять от тебя мученический венец». И тотчас узы святого Аникиты развязались, колесо остановилось, а огонь погас. Тогда мучитель велел наполнить котел оловом, расплавить последний и бросить туда святого мученика. Все видели ангела Господня, который вместе со святым Аникитой входил в котел, и едва только мученик прикоснулся к котлу, олово остыло и сделалось, как лед. Сродник святого Никиты по имени Фути, видя его подвиги и силу Христа, сохраняющего раба своего, отложил всякую боязнь. Выйдя из среды народа на самое место казни, он подошел к святому мученику и с любовью обнял его и поцеловал, называя отцом и ходатаем своего спасения. Этим поступком Фотий ясно показал, что он готов претерпеть за Христа какие угодно мучения. Обратившись затем к царю, Фотий сказал: «Постыдись, идолопоклонник, боги твои – ничто». Тогда Диоклетиан с гневом вскричал воинам: «Убейте его мечом!» Но когда один из воинов поднял обнаженный меч, чтобы им ударить мученика, силою Божией руки его обратились на себя самого, так что, ударив себя по коленам, он упал на землю и умер. После этого святого Никиту и Фотия заковали в железные цепи и обоих вместе бросили в тюрьму. Спустя 3 дня Диоклетиан призвал их к себе и сказал: «Если послушаетесь меня и принесете жертву богам, то я возвеличу вас и обогащу». «Честь твоя и богатство твое, – отвечали святые, – пусть останутся с тобою на твою погибель». В ярости мучитель приказал сначала повесить их на дыбе и строгать тело железными ногтями, опаляя огнем раны, а потом бить камнями. Но все эти муки святые переносили с радостью и благодарили Бога, так как не чувствовали никакой боли. Господь ради славы своего святого имени соблюдал их невредимыми. Затем они были привязаны за ноги к диким коням, которые и влачили их. Но и таким мучением Диоклетиан ничего не достиг. Господь опять сохранил их без вреда. Святые мученики, будучи влачимы, точно находясь в колеснице, славили непобедимую силу Господню и укрепляли друг друга. Дикие же кони внезапно остановились. Ноги святых освободились от привязи, и они стали совершенно здоровыми. Мучитель опять приказал подвергнуть их жестокому биению, поливая раны уксусом, смешанным с солью. Потом они опять были вернуты в темницу, где провели 3 года. Затем святые были выведены для новых мучений. По приказанию Диоклетиана 3 дня разжигали народную каменную баню, в которую потом затворили святых мучеников. Но святые Никита и Фотий помолились Богу. Баня расселась. Забил ключ воды, доставлявший им прохладу. Когда стражи на 3-й день открыли баню, то увидели, что святые ходят в ней невредимы, воспевая хвалу Богу. Об этом было доложено царю. Последний, как бы не веря известию, пошел сам убедиться в его справедливости. Святые, увидев царя, сказали ему: «Вот мы, мучитель, во всех муках явились победителями, а ты побежден и посрамлен». Царь возвратился домой со стыдом. Он приказал взять мучеников и держать в оковах до тех пор, пока придумает, как их погубить. По его приказанию была устроена громадная печь, укрепленная на 4 железных столбах. В ней могло поместиться множество людей, как некогда Навуходоносор, Даниил, глава 3. Он приказал раскалить эту печь, намереваясь сжечь в ней не только 2 святых мучеников, но и всех христиан, каких только найдет. Христиане же, не ожидая, когда их язычники станут ввергать в печь, сами вместе с женами и детьми направились к ней, восклицая: «Мы христиане и почитаем единого Бога». Сначала в печь вошли святые мученики Никита и Фотий, а за ними и все множество собравшихся христиан с молитвою и воздетыми к небу руками направились в огонь. Из пламени христиане взывали: «Благодарим Тебя, Отче и Боже Всесильный, что Ты верую в единородного Твоего Сына и Господа нашего Иисуса Христа собрал нас для мученического венца. Молимся Тебе, милосердый, простри с высоты руки Твои и приими души наши в вечный покой, который Ты уготовил Твоим исповедникам». Во время этой молитвы они почили о Господе. Святые же Никита и Фотий пробыли живыми в печи той в течение 3 часов, а затем, помолившись, предали души свои в руки Божии. Когда слуги извлекли железом тела святых Аникиты и Фотия, то увидели, что они настолько не пострадали от огня, что даже волосы были целы. И многие из язычников уверовали во Христа Бога нашего. Ему же слава со Отцем и Святым Духом вовеки. Аминь. Память святого священномученика Александра, епископа Каманского. В городе Камане, близ Неокесарии, епископом которой в описываемое время был святый Григорий Чудотворец, жил в добровольной бедности один муж по имени Александр. Его богоугодная жизнь была сокрыта от людских взоров и известна одному только Богу. Святой Александр, будучи прекрасно образованным человеком, мог бы приобрести значительное богатство и пользоваться всеобщим уважением, но он избрал ради Бога добровольную нищету. Презирая мир, он ни во что не ставил свои знания и выдавал себя за человека некнижного, невежественного. Исполняя слово апостола, если кто из вас думает быть мудрым веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. 1 Коринфянам, глава 3, стих 18. Желая кормиться трудами своих рук, блаженный Александр в крайнем смирении избрал для этого едва ли не последний род службы. Он начал делать уголья и продавать их, снискивая этим дневное пропитание. Через это святой Александр стал предметом шуток и забавы для детей. От работы лица и одежды его пропитывались угольной пылью, и когда он в таком виде являлся на рынок, то походил на эфиопа. Во всем городе святой Александр был известен как угольщик. Но Господь, живущий на высоких, презирающий на смиренных и возносящих, благоволил еще во время здешней земной жизни прославить смиренного раба своего Александра и даровать в нем церкви свои столпы и украшения. Для этого он удостоил его епископской степени. Умер епископ Каманский, и жители города отправили в Неокесарию к святому Григорию Чудотворцу посольство с просьбой, чтобы он пришел к ним и поставил епископа. Святый Григорий вскоре прибыл. Когда на соборе стали избирать мужа, достойного занять святительский престол, начались разногласия. Одни избирали лиц благородного происхождения, другие – богатых, третьи – красноречивых, четвертые – почтенных видом и возрастом. И всех этих избранников приводили к святому Григорию Чудотворцу, как людей, достойных похвалы и епископства. Святой Григорий Чудотворец не спешил, однако, с избранием и посвящением епископа, ожидая, когда сам Господь явит достойного. Он обратился к собору и напомнил ему, как избрал Бог Давида, чтобы последний царствовал над Израилем. Когда Иессия привел старшего сына своего Елеава к святому Самуилу, то пророк спросил Господа, что не сей ли предназначается в помазанника его. Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его». 1 Царств, глава 16, стих 6-7. «И нам должно, — говорил святой Григорий, — избирать пастыря для этого города не судя по внешности, но следует искать уготованного Богом. Ибо человек смотрит на лице, а Бог на сердце, и мерою достоинства служит не внешний вид, а внутренняя настроенность сердечная, известная только Господу». Эти слова святого Григория некоторым были неприятны, и они с усмешкой говорили между собой: если смотреть не на внешний вид и благородство происхождения, то и Александр угольщик может быть избран и поставлен епископом. Напоминание об угольщике возбудило смех и в других присутствовавших на соборе. Святой же Григорий по некоторым размышлениям сказал: «Не бездействие Божие промысла упоминается этот человек, сделавшийся сейчас предметом посмеяния». И начал спрашивать: Кто этот Александр, о котором вы вспоминаете? Я хочу видеть его. Святый Александр стоял в это время у здания, где был собор, и держал мулов, принадлежавших прибывшим на избрание. Некоторые вышли и привели святого Александра на собор. Когда он встал среди собрания, все начали смотреть на него и смеяться, потому что от угля, как он сам, так и бедные рубища его были черные. Во время всеобщего смеха он стоял с почтением пред святителем, углубившись в себя и не обращая внимания на смеявшихся. Святый же Григорий Чудотворец, обладавший даром прозрения, познал обитавшую в блаженном Александре благодать Божию, делавшую его достойной избрания на святительский престол. Встав со своего места, он уединился с святым Александром и стал спрашивать его, заклиная именем Божиим, говорить правду, кто он. Святой Александр, хотя и желал скрыть себя, но не будучи в состоянии сказать неправду пред столь уважаемым святителем и к тому же боясь клятвы, рассказал все о своей жизни, как он человек многосведущий, для Бога так смирил себя и облег себя добровольную нищетою. Из беседы с ним святый Григорий убедился, что он отлично знает не только науки, но и священное писание. После этого святитель приказал своим приближенным отвести к нему святого Александра и там его вымыть, одеть прилично и привести снова на собор. А сам, снова сев на свое место, вел в это время богодухновенную беседу. Спустя немного времени на собор был введен святый Александр, омытый, в светлой одежде и чрезвычайно благолепный лицом. Все, видевшие раньше святого мужа, узнав его, не могли удержаться от изумления. А святый Григорий начал с ним беседовать, предлагая ему вопросы из священного писания. Святый Александр отвечал так благоразумно, что присутствующие не могли не признать его за человека ученого и разумного, причем еще более удивлялись, зачем муж таких познаний скрывал свою мудрость, живя среди них, как последний невежда. В то же время они укоряли себя, что столь мудрого человека, смирившего себя ради Бога, осмеивали, почитая за безумного. Тогда все, бывшие на соборе, с радостью и единогласно избрали святого Александра в епископа в исполнении слов Господних, говорящих в Писании. Человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. 1 Царств, глава 16, стих 7. Святой Григорий, возводя святого Александра по степеням иерархическим, сначала посвятил его в иерии, а потом в епископа. После посвящения в епископа он велел святому Александру сказать народу назидательное слово. Когда святый говорил поучение, то из уст его благодать Духа Святаго истекала точно река, приводя сердца в умиление. И весь город радовался и славил Бога, имея такого учительного пастыря. Святый Григорий удалился в Неокесарею, а святый Александр пас в команах стада Христова, для верующих являя пример словом и жизнью. При этом святителе случилось одному молодому философу из Аттики быть в команах. Слушая поучение святителя народу, он смеялся над простотой его речи, лишенной ораторских украшений. Но святой Александр в своих поучениях заботился не о красоте слова, а об его назидательности. И ради простоты слушающих слово его отличалось простотою, будучи в то же время очень душеспасительным. Но вот однажды помянутому аттическому философу было такое видение. Пред ним появилась стая очень красивых белых голубей, испускавших сияющий блеск. Как говорит псалмопевец, крылья покрыты серебром, а перья – чистым золотом. Псалом 67, стих 14. И при этом был голос. Это слова Александра и епископа, над которым ты смеялся. Очнувшись от видения, философ устыдился своего поступка и, отправившись к епископу, просил у него прощения. Вскоре царствование Диоклетиана поднялось на христиан гонение, и святой Александр, епископ Каманский, был схвачен нечестивыми язычниками. Принуждаемый к идолопоклонству, он не отвергся Христа, за что после мучений и был ввергнут в огонь. где святый епископ и принял кончину за Христа, Бога нашего. В тот же день память святых мучеников Памфила и Капитона. Примечание. Примечание к памяти святых мучеников Фотия и Аникиты. Вифинская область в Малой Азии. Диоклетиан, император 284-305 годы. Упоминаемые здесь мученики пострадали в 305 или 306 году. Примечание к памяти святого священномученика Александра. Город Каман находился в Понте Полимениакском при реке Ирисе. Григорий Чудотворец. Память его 17 ноября. Диоклетиан, император 284 и 305 годы.